Глава 11. Взвейся над миром трехцветное знамя. Фернан не в пример отцу находил, что декреты национального собрания отнюдь не страдают излишней радикальностью. На его взгляд, народные представители были чрезмерно осторожны, недостаточно быстро и энергично действовали. Почему, например, они допускали, чтобы законы исходили из Тюильрийского дворца и провозглашались королем? Почему они не ограничивали все еще реальную власть короля? Ведь всем известно, что если не сам король, то королева и ее советники в комплоте с иноземными монархами ведут подпольную деятельность, направленную на подрыв национального собрания. И почему народные представители не проводят сколько-нибудь серьезных реформ в колониях? Почему они довольствуются одним выражением сочувствия к коренному населению обеих Индий? В водовороте огромных парижских событий Фернаном все чаще и чаще овладевало воспоминание о Сан-Доминго. И не только философские проблемы или низменные беспокойства о своих плантациях были тому причиной. Ярче, чем когда бы то ни было, вставал перед ним образ гортензии, и тогда страстная и сильная тоска по ней охватывала его. Отец гортензии и все ее родные, вероятно, с ненавистью и издевкой говорят о парижских событиях. Сможет ли гортензия разобраться в происходящем? Помнит ли она его? Помнит ли, что он говорил ей? Не покажется ли он смешным и ей? Быть может, он в самом деле смешон. Надеясь и мечтая, что переворот принесет счастье его любимому острову Сан-Доминго. Когда национальное собрание торжественно провозгласило Декларацию прав человека, он был уверен, что отныне и над Французской Америкой взовьется трехцветное знамя революции, и чернокожие, составляющие большинство тамошнего населения, те самые благородные дикари, истинные сыны матери природы, которые являлись предметом особой любви и заботы Жан-Жака, будут освобождены из-под гнета бесправия и порабощения, но ничего этого не произошло. В Париже, правда, возникло общество друзей чернокожих, в которое входило множество видных и влиятельных людей, но владельцы крупных плантаций и другие толстосумы, владевшие в Сан-Доминго всякого рода имуществом, содержали в Париже весьма пронырливую агентуру. Это был так называемый колониальный комитет. Он действовал необычайно ловко и чрезвычайно успешно. Общество друзей чернокожих возникло в 1788 году по образцу английского общества уничтожения рабства. Наряду с представителями буржуазной интеллигенции в него входил ряд промышленников и финансистов, заинтересованных в свободной торговле и рабочей силе. В отличие от колониального комитета, куда входили влиятельные аристократы, богатейшие землевладельцы и рабовладельцы колоний, общество друзей чернокожих пропагандировало идею освобождения рабов и уравнения цветных в правах с белыми. Члены комитета предостерегали депутатов национального собрания от принятия решительных законов, неустанно внушали им, что равноправие превратит черных в хозяев Сан-Доминго, что испанцы и англичане не потерпят этого и отторгнут весь остров. Доводы эти, искусно и убедительно преподнесенные, оказали свое действие. Национальное собрание, целиком поглощенная внутренними реформами, правда, объявила в расплывчатых выражениях о правах человека, обязательных для всех, но на запросы губернатора и коменданта Сан-Доминго о статуте для черных дало такие каучуковые указания, что все осталось по-старому. Фернана коробила и оскорбляла подобная половинчатость. Он подружился с Луи Мишелем Лепелетье, бывшим маркизом де Сен-Фаржо, членом президиума национального собрания. Луи Мишель Лепелетье, 1760-1793 годы, видный деятель революции, депутат конвента, был близок к якобинцам, убит 20 января 1793 года. Лепелетье, немногим старше Фернана, имевший свыше 600 тысяч ливров годового дохода, считался одним из самых богатых людей во Франции. И все же он безоговорочно, душой и телом был на стороне трехцветного знамени. Он сам внес законопроект об отмене прав и преимуществ аристократии, деятельно участвовал в проведении гражданской конституции для духовенства, встреченной в штыки Ватиканом, поддерживал все передовые реформы. Лицо тщедушного на вид Мишеля Лепелетье запоминалось с первого взгляда. Очень крутой лоб, широкий и резко очерченный рот, огромный крючковатый нос и сверкающие голубые глаза. Лепелетье приветствовал все новое, был тонким ценителем искусства, в науках чувствовал себя как дома. Уже в молодые годы выдающийся юрист и председатель трибунала в своей провинции, он как никто умел четко и логично формулировать сложные законы и указы. По образу жизни Мишель Лепелетье полностью оставался крупным вельможей. Дом его с множеством слуг отличался роскошью, одеждой изяществом, кухней изысканностью. На домашней сцене его городского дворца ставились лучшие пьесы. Вообще-то народ невероятно злили такие повадки аристократов. Этих бывших, но своего Лепелетье парижане любили, и когда он проезжал по улицам Парижа в собственном роскошном экипаже, направляясь в национальные собрания, они провожали его приветственными кликами. Как ни странно, но и Фернану нравились аристократические повадки Лепелетье, раздражавшие его в других. Правда, у Мишеля тонкая интеллектуальность слегка иронического склада, характерная для высокородной знати, сочеталась со страстной верой в прогресс и с безудержным стремлением обратить революционные идеи в дела. Фернану нравился весь круг друзей Лепелетье, в особенности его подруга, актриса Эжени Мейяр, та самая, которая плакала на могиле Жан-Жака. Она по-прежнему была убежденной последовательницей Жан-Жака и нового строя. Но мадемуазель Мейяр, заразительная веселость которой составляла славу театра, французской комедии, терпеть не могла болтовни о добродетели, бережливости и воздержанности и не любила многих торжественно трезвых, угрюмо-аскетических трибунов национального собрания. Революция олицетворялась для нее в облике Мишеля Лепелетье, который совмещал в себе демократический пыл нового режима с духовной утонченностью и изысканным изяществом старого. У Фернана было немало мимолетных связей с красивыми женщинами, но к Эжени Мейяр его влекло нечто большее, чем случайная прихоть. Однако он знал, что она всей душой любит своего умного, безобразного, живого, обаятельного Лепелетье. К нему, к своему другу Мишелю, пришел Фернан и с своими тревогами о судьбах Вест-Индии. Мишель разъяснил ему, что нет никакого смысла издавать прямой закон о раскрепощении цветных народов, ибо провести его в жизнь можно лишь с помощью силы, а имеющиеся войска нужны в метрополии. «Так что же, выходит, надо предать дело освобождения колоний?» — мрачно сказал Фернан. Мишель положил ему руку на плечо. — Не торопитесь, — уговаривал он его. — Передо мной не раз возникал вопрос, нельзя ли, если не неграм, то хотя бы мулатам дать равноправие. До сих пор, правда, гражданам-законодателям ничего не удалось сделать. Робин Эй и его колониальный комитет слишком сильны. Мишель осенила идея. — Послушайте, Фернан, вы, кажется, близко знакомы с мосье Робин Эй. Если он ослабит сопротивление, мы проведем закон. Отправляйтесь к нему. Разъясните, что долго препятствовать освобождению негров ему все равно не удастся. Обещайте от моего имени, если он не будет ставить нам палки в колеса в проведении закона о мулатах, и мы не будем его беспокоить, он сможет до конца жизни сколько угодно эксплуатировать своих черных, он уже не молод. Фернану не понравился оппортунизм его друга, а вести переговоры с мосье Робине претило ему. Робине был настолько богат, что принадлежал к аристократическим кругам, но, как ни странно, а он приветствовал революцию. «Переворот», — многословно объяснял он Фернану, — «только вскрыл ту действительность, которая уж давно существовала. Фактически у власти давно стоит крупная буржуазия». Правда, аристократы пользовались привилегиями, вылезали вперед, чванились своими громкими титулами, но на самом-то деле судьбами страны управляли, находясь на заднем плане, разбогатевшие благодаря своим способностям буржуа. Наиболее одаренные из тех же буржуа занимали высокие посты, теперь привилегированных прогнали, и буржуазия также и номинально пришла к власти. Вот и все. Фернану тошно было от такого одностороннего цинического толкования великих событий, но Лепелетье знал людей. Он постоянно сталкивался с господами, подобными Робине. К разумному совету Мишеля следовало прислушаться. Как не тяжело было Фернану идти к Робине, это надо было сделать. Мосье Робине наглухо заколотил свой роскошный дворец в Париже и переехал в незаметную квартирку в каком-то облупленном доме. Отсюда вел он дела огромного размаха, скупал церковные земли и конфискованные имения эмигрировавших аристократов, заключал с интендантами все растущей численно армии Новой Франции договоры на поставку продовольствия, обмундирование, оружие. И вот в этой-то городской квартире, в крайне просто обставленном кабинете, отпрыск одного из стариннейших аристократических родов Франции и один из самых богатых буржуа страны вели переговоры о судьбе цветных, населяющих Сан-Доминго. Мосье Робине внимательно выслушал Фернана. Он погрозил ему пальцем. — А вы хитрец, дорогой граф, — сказал он. — Но на этот раз коза волка не поймает. Мы просим у вас ничтожные уступки, — говорите вы. Ведь мы хотим лишь гражданских прав для нескольких тысяч мулатов, но вы отлично знаете. Кто подает кофе с молоком, должен подать и черный кофе. И если сегодня мы эмансипируем мулатов, завтра предъявят претензии негры. Нет, дорогой мой граф, из этого ничего не выйдет. Если мы тут хотя бы одну пять уступим, тогда можешь закрывать лавочку. Тогда Франция только и видела свои колонии. Фернан хмуро молчал. «Теперь вы, конечно, считаете меня оголтелым реакционером», — продолжал Робине. Но вы несправедливы. Я готов пойти на компромиссы. Я не больше ретроград, чем ваши пресловутые филадельфийские конгрессмены-свободолюбцы. И мы тоже за то, чтобы предоставить чернокожим права, но не раньше, чем на рубеже века в следующем столетии. Так полагают и господа в Английской Америке. Тише едешь, дальше будешь. Это и складно, и разумно. Робина задумался, и его красное лицо, несмотря на свой свежий вид, стало вдруг очень старым и мудрым. «Да, — Да-да, права человека, — сказал он мечтательно, — я тоже за них. Но в Сан-Доминго рано о них говорить. Впрочем, — продолжал он, оживившись, — одна светлая полоска на горизонте. Другими словами, только виды на права человека в будущем столетии, и те уже ставят под сомнение выгодность капиталовложения в вестинские плантации. Свои я собираюсь сбыть с рук. Вы хорошо сделаете, господин граф, последовав моему примеру, и охотно вам помогу, если пожелаете. Фернан сухо, неприязненно поблагодарил и откланялся. В Париж прибыла депутация от мулатов Сан-Доминго отстаивать в национальном собрании свои требования. Возглавлял депутацию адвокат Венсан Оже, мулат по происхождению. Фернан знал его. Они познакомились в Кап-Франце, в кружке филадельфов. Это был интеллигентный, образованный, энергичный человек. Венсан Оже — историческая личность. После своего возвращения из Парижа 21 октября 1790 года встал во главе восстания нескольких сотен мулатов, был казнен после разгрома восставших и выдачи его испанским губернаторам-французам. Общество друзей чернокожих всеми силами поддерживало уже. Но депутаты национального собрания накормили его и его спутников красивыми речами, обещаниями и ничего не сделали. По настоянию Фернана Лепелетье пригласил Оже на обед. Были только Мишель, Фернан и мадемуазель Мейяр. Лепелетье попросил Оже откровенно высказать все, что у него на сердце. И это было необычайное зрелище. Под неслышные шаги вышкаленных лакеев, с традиционными поклонами обносивших гостей и хозяев и изысканными блюдами, наивный, Несколько неуклюжий мулат страстно излагал свои демократические требования перед изящным, избалованным аристократом и красавицей-актрисой в очаровательном туалете. Ле Пелетье внес в национальное собрание четко сформулированный законопроект, в котором предусматривалось равноправие, правда, только для мулатов, а не для чернокожих. Фернану он сказал, что и это он сделал с тяжелым сердцем. Он опасается, что даже такая реформа чревата кровопролитием. Закон был принят. Маркиз де Травессей в срочном письме заклинал Фернана задержать мулата уже в Париже. Если уже вернется в Кап-Франце и попытается вместе с своими мулатами, ссылаясь на это безрассудное равноправие, принять участие в выборах, белое население устроит им кровавую баню. Сам уже получал угрожающие письма. Но он решил вернуться, готовый с радостью ринуться в борьбу. Фернан проводил его на корабль. Уже вез с собой трехцветное знамя Новой Франции, подарок обществу друзей чернокожих. «Это знамя я привезу на родину», — сказал он. «Хотя бы белый сброд потом расстрелял и сжег меня и его. Я вижу, как он развивается там». С надеждой и тревогой ждал Фернан вестей из Сан-Доминго. Все сложилось не так, как он надеялся, а так, как предсказал Робине, и как того опасался Ле Пелетье. В день выборов белые с оружием в руках нападали на мулатов, были убиты тысячи цветных. Уже спасся в горы и оттуда руководил организацией вооруженного восстания цветных. Хорошо обученные полицейские части разгромили повстанцев, уже удалось сбежать в испанскую часть острова. Но этим трагедия не кончилась. Испанские власти на основании старого договора выдали уже французским плантаторам. После жестоких глумлений и бесчеловечных пыток его судили так называемым военным судом, приговорившим уже к смерти. Казнь обставили, как всенародный праздник. Отовсюду стекались белые, мужчины, женщины и дети. Толпа торжествующими возгласами сопровождала изощренные длительные мучительства, которым в назидание всем цветным подвергали мулата, вплетая его в колесо. Один из членов кружка Филадельфов писал в Париж. После казни известного Дамьена, покушавшегося на Людовика XV, французы ни разу не удивляли мир столь потрясающим по своей кровожадности зрелищем. Фернана эта весть застала в Эрмен-Анвиле. В беспомощной ярости он поскакал в Латур. Мосье Робине был не один, Жильберт и Матье гостили в Латуре. «Вот вам чего добился ваш колониальный комитет!» — с негодованием бросил он Робине. Мосье Робине невозмутимо ответил, что в кровавых событиях виновато национальное собрание, которое издало этот дурацкий закон, несмотря на неоднократные предупреждения комитета. «Я опасаюсь одного», — сказал он. «Опасаюсь, что Париж пойдет дальше по этому бессмысленному пути и новыми суровыми параграфами заострит закон, вместо того, чтобы отменить его вовсе. Если Париж не откажется от этого закона, в колониях все пойдет прахом. Надо было вам, дорогой граф, продать свои плантации. Боюсь, что теперь и мне, и вам там больше нечего делать». «Не вам издеваться надо мной», — вспылил Фернан. Робине пожал плечами. «Я сегодня послал в Кап-Франсе письмо, в котором настоятельно рекомендовал ослабить репрессии, но письма ни на кого не действуют. У вас, дорогой граф, в Сан-Доминго есть близкие, влиятельные друзья. Вы сами там пользуетесь влиянием, поезжайте туда. Попытайтесь лично воздействовать на ход событий». И с вызывающей издевкой прибавил в заключение: «Я предвижу, что нашим чернокожим друзьям туго придется». Плоская насмешка мосье Робине задела Фернана. У него не однажды являлась мысль о поездке в Сан-Доминго. Он получил от Гортензии письмо. Ей очень жаль, что она не может поговорить с ним о страшных событиях, разыгравшихся на острове, — писала она своим детским почерком. «Ведь у каждого свои взгляды на вещи. Она больше ни в чем не может разобраться. Страх гнетет ее. Ей бы так хотелось, чтобы Фернан был рядом». Слова мосье Робине вновь пробудили в нем неукротимое желание вернуться к Гортензии. Разумеется, в напастях, обрушившихся на ее голову и на голову ее близких, виновата их собственная безмозглая закоснелость. Но от того, что отец Гортензии твердолобый аристократ, имеет ли Фернан право не быть возле нее, когда ей угрожает опасность? Жильберта внимательно наблюдала за выражением его лица. Ему казалось, что губы ее опять кривит знакомая, едва заметная, жесткая улыбка. — Вы правы, мосье, — сказал он, высоко вскинув голову. — Я еду в Сан-Доминго. Робинес смешался. Он этого отнюдь не хотел. Этот дурень и впрямь способен броситься в Сан-Доминговский ад, и тогда Жильберта ему, Робине, житья не будет. Я, разумеется, только пошутил, да к тому же еще и неумно, — поторопился он заверить Фернана. Вы там все равно ничего не сумеете сделать. Вы лишь себя подвергнете серьезной опасности, а дело еще больше запутаете, оставайтесь во Франции. Убедители Пелетье и других депутатов национального собрания не усугублять новыми бессмысленными шагами того, что там творится. Это все, чем вы можете помочь своим друзьям в Сан-Доминго. В Париже Фернан с угрюмым удовлетворением увидел, чего же не мог добиться при жизни, он добился посмертно. События в Вест-Индии взбудоражили Париж. Общество друзей чернокожих созывало многолюдные собрания. Повсюду выставлялись портреты мученика Оже и картины его ужасной казни. Даже на сцене изображались его благородная жизнь, его страшная смерть. Ле Пелетье без особых просьб со стороны Фернана провел закон, значительно расширявший права цветных. Фернан прямо-таки мечтал о том, чтобы национальное собрание послало его в Вест-Индию для проведения нового закона, но когда он заговорил об этом с Ле Пелетье, тот сразу же и бесповоротно отверг его просьбу. Закон о цветных — лишь предупреждение аристократам-плантаторам, чисто академическая мера, — сказал Ле Пелетье. Провести его в жизнь без вмешательства армии невозможно. «Пошлите меня туда, Мишель!» — не внимая никаким разумным доводом, просил Фернан. «И не подумаю», — ответил Ле Пелетье. «Я не собираюсь бросить вас в пасть смерти. Только не хватало там такого человека, как вы. В Сан-Доминго нужен твердый политик, а не философ». Это был настоящий удар. «Друг, несмотря на все пережитое Фернаном, все еще, очевидно, считает его мечтателем, незрелым юнцом. А вы...» — сказал он с горечью. — Вы в национальном собрании рисовали участь цветных народов с не меньшим сочувствием, чем это сделал бы сам Жан-Жак. — Я старался просто добиться принятия закона, — терпеливо объяснял Ле Пелетье. — А что закон будет проведен в жизнь, на это я никогда не надеялся. В таком случае я поеду в Сан-Доминго без правительственного назначения, — упрямо, как мальчишка, — твердил Фернан. — Да будьте же благоразумны. Дружески уговаривал его Ле Пелетье. «Вы сами прекрасно знаете, что вас влекут туда не только боль за мученика Оже, и не только ваши философские воззрения, а прежде всего воспоминания о той девушке, с которой вы обменивались там нежными речами. Не делайте этого рыцарского жеста, не бросайтесь, очертя голову за тысячи миль без нужды, подвергая себе опасности, только за тем, чтобы охранять даму, которая, несомненно, давно находится где-нибудь в надежном месте и которая без вашей помощи спасется куда вернее. Не будьте таким бывшим, Фернан», — закончил он, подчеркивая каждое слово. Фернан чувствовал, что его высмеяли, но понимал, что Мишель прав. Прав в гораздо более глубоком смысле, чем Робине, и, тем не менее, все в нем восставало против трусости, которые от него требовали. В комнату вошла мадемуазель Мейяр. «Наш друг удручен тем, что я не соглашаюсь помочь ему подставить голову под пули в Вест-Индии», — ввел ее в суть разговора Мишель. Он увидел, как сильно его слова задели Фернана, и решил теперь же сообщить ему то, что собирался сказать позднее. «Вы скоро получите возможность, Фернан, здесь, в Париже, гораздо действеннее вмешаться в судьбу колонии, чем могли бы это сделать в Сан-Доминго». Фернан растерянно посмотрел на него. «Он ничего не понимает», — улыбаясь, обратился Мишель к мадемуазель Мейяр. «Он слишком скромен». Ле Пелетье повернулся к Фернану. Как вам известно, в ближайшее время вновь состоятся выборы. А Эжени хочется, — пояснил он, — чтобы в новом законодательном собрании заседали не только одни добродетельные граждане, но и бывшие, у которых с новыми идеалами в сердце сочетается старая добрая логика в мозгу, хороший французский язык, хорошие манеры. Фернан встал, беспомощный и растроганный. Мишель, глядя на него, поспешил закончить. — Да, мои друзья и я выставили вашу кандидатуру, и я уверен, дорогой мой гражданин Жирарден, что вы будете избраны. От испуга, от счастья Фернан густо покраснел. Значит, Мишель все-таки считает его достойным звания законодателя. Сердце его исполнилось гордости, но гораздо глубже взволновало его другое. Мишель не выдвинул бы его кандидатуры, если бы не был уверен, что избиратели благожелательно встретят ее, что своей деятельностью в Сан-Лисе Фернан завоевал их доверие. Лучшего доказательства не могло и быть. Народ не оттолкнул его. Народ признал в нем брата. — Как, по-вашему, Эжени, наш Фернан будет хорошим законодателем? — спросил актрису Мишель. — Превосходным, — улыбаясь, ответила мадемуазель Мейяр. — Среди сплошных брутов или кургов появится, наконец, живой человек с горячей кровью.